Глава первая. «На пол!» — рявкнула Мария, тут же схватив меня за воротник костюма и дернув назад. «Живо!» Три гранаты разбили стекла и влетели внутрь помещения. Ударились о потолок и... Дальше я уже не видел. Мария уронила меня на спину, а сама хлопнула раскрытой ладонью по полу и резко махнула ею вверх. Деревянное покрытие под нами всколыхнулось, пошло волнами, будто водная гладь, и вздыбилось к потолку, закрывая нас с головой. Впрочем, это все равно не сильно помогло. Три оглушительных и ярких, словно вспышка сверхновой звезды хлопка, утопили мир в ослепительном свете и грохоте. Все произошло настолько стремительно, что я даже не смог разделить случившееся на отдельные действия. Защитивший нас купол раскрылся, и я заметил, как на надетом на руку Марии серебряном браслете треснул и раскололся один из драгоценных камней. Она что-то произнесла, но слов я не разобрал. Лишь шевеление губ увидел. В ушах стоял омерзительный и заслоняющий собой все остальные звуки гадкий звон. «Саша!» — практически проорала она мне в ухо. «Ты слышишь меня? Нужно уходить! Сейчас же!» Я лишь кивнул, показав, что услышал ее, и начал подниматься на ноги. Если бы не стремительная реакция Марии, то светошумовые гранаты ударили бы по нам во всю свою силу. А так, считай, мы легким испугом отделались. Наверное. Все еще слегка дезориентированный произошедшим, поднялся и, слегка пошатываясь, пошел вместе с Марией к выходу. Стоящий у дверного проема Михалыч тряс головой, очевидно, пытаясь оправиться от последствий взрывов. Прямо на моих глазах он достал что-то из кармана, похожее на стеклянную тонкую палочку из нефрита или зеленоватого стекла. Михалыч сунул ее в рот и прямо зубами отломил кусок, после чего воткнул ее себе в плечо. «Какого хре...» «Ай, Мария, да твою же...» «Полегчало?» — тут же спросила она, выдернув точно такую же тонкую стеклянную спицу из моей руки. А я удивился, что прекрасно ее слышу, и все последствия дезориентации уже прошли. А еще обратил внимание, что эта штука, которая без сомнения являлась артефактом, из светло-зеленой стала практически черной. «Не переживай, рана от нее на плече уже почти затянулась. Штука не очень приятная, но работает быстро. Михалыч?» «Я в норме, Мари», — отозвался тот и дернул затвор на боку автомата. «Так, Саша, следуй за мной и ничего не делай, пока я не скажу», — проговорила она, глядя мне в глаза, и достала пистолет. «Ты понял меня?» «Я могу только то, что я скажу», — резко перебила она меня. «Понял?» «Да-да, как скажешь». «Вот отлично. За мной. Михалыч, прикрывай его». «Вот еще с юнцом этим нянчиться», — проворчал он, но дальше спорить не стал. Мария первой шагнула за порог в коридор, а мы последовали за ней. Правда, далеко не ушли. Дорогу нам преградил высокий мужчина в кожаной куртке. «Привет, Мария!» — усмехнулся он, переложив языком зубочистку из одного угла рта в другой. А вот от женщины прошла волна узнавания и неприятного удивления. «Какого хрена? Серебряков!» «Что поделать, Мари?» — пожал он плечами. «У меня заказ. А ты сама знаешь. Работа есть работа. Ничего личного». «И это после того, как князь твою поганую шкуру спас в Афганистане?» — почти выплюнула она. «Что сказать?» — он снова пожал плечами. «Ничего личного. Говорю же, работа есть работа». «Надо было оставить тебя там подыхать», — проговорила она. И если бы эмоции могли убивать, то сейчас ее собеседник уже лежал бы мертвым на полу. К несчастью, они этого не могли. А я заметил одну странность. Я не чувствовал его эмоций. Вообще никаких. Будто предо мной стояла черная дыра. Аристократ? Человек с реликвией? В такой дыре? «Может, и правда надо было», — между тем хмыкнул незнакомец. «Но сама знаешь, кто старое помянет, тому глаз вон». «Если сейчас отсюда не свалишь, я тебе оба выцарапаю», — моментально ощетинилась стоящая передо мной женщина, не сводя пистолета с перегородившего проход мужчины. «Дай нам пройти!» «Не могу, сама знаешь. Надеялся, что хлопушки тебя вырубят, и мы все сделаем без особого шума и пыли. Но похоже, что нам не повезло. Просто сдайся, и тогда твои ребята могут спокойно идти. Нам нужна только ты». «Да, конечно, вот прямо сейчас», — улыбнулась она и выстрелила из пистолета. Второй раз я уже видел нечто подобное. Пролетевшие по коридору пули ударили мужчину точно в голову, но вместо того, чтобы превратить ее в месиво, просто и бесполезно расплющились в 30 сантиметрах от его лица, превратившись в небольшие свинцовые кляксы. «Мари, ты же знаешь, что это со мной не сраб...» Его глаза округлились от удивления, когда ему в лицо вместо пуль прилетел небольшой шар, а Мария показала оттопыренный средний палец левой руки, на котором болталось металлическое кольцо. Еще раньше, чем граната долетела до цели, рыжая ударила ладонью по стене сбоку от себя и дернула рукой в сторону. Подчиняясь магии артефакта, кусок стены изогнулся прямо внутрь коридора, перекрывая проход. За созданной магией баррикадой знатно бухнуло, так что штукатурка со стен посыпалась. «Назад!» — приказала Мария, развернувшись и направляясь по коридору. «Кто это был?» «Один наш старый знакомый», — бросила она через плечо, на ходу быстро перезаряжая пистолет. «Мы с князем встречались с ним 10 лет назад в Афганистане». «Даже спрашивать не буду, чем вы там занимались». «Вот и не спрашивай. Михалыч...» «Уже, Мария!» — пробухтел идущий следом за нами громила. «Я попытался связаться с остальными. Все молчат». «Суки!» — недовольно цокнула она языком. «Уроды!» «Мария, есть еще кое-что!» — окликнул я ее, идя следом по коридору. «Я их эмоций не чувствую». «Чего?» — тут же влез Михалыч, но Мария от него отмахнулась. «Они обычные люди, Саша. Просто увешаны артефактами. Скорее всего, защитные тоже есть». «Даже против?» «Да», — не дала она мне договорить, так как поняла, что именно я имел в виду. «От этого, вероятно, тоже. Серебряков — тертый калач, очень опытный тип. И его ребята снаряжаются так, чтобы быть готовыми к любой хрени, даже если это стоит целое состояние. Потому этот ушлепок все еще жив. Ну и потому, что 10 лет назад мы с князем проявили доброту на свою голову, змеюка чертова». «Еще один поворот». «Здесь должен быть черный ход», — произнесла она, когда мы свернули на повороте. И правда, в конце пустого коридора виднелась дверь. «Давайте быстрее, у нас там есть машина», — сообщила она. «Вряд ли граната его прикончила, так ж...» Что-то врезалось ей в лицо с такой силой, что женщину сбило с ног и отбросило назад. Все выглядело так, словно она со всего маху налетела на невидимую стену. А следом что-то оттолкнуло меня в сторону. Это оказался Михалыч, который, едва не опрокинув меня на пол, откинул рукой к стене. Автомат в его руках наполнил коридор оглушительным грохотом, выплевывая из себя поток пуль. Громила, казалось, выпустил весь магазин прямо в пустоту. Но это было не так. Я успел заметить, как в некоторых местах воздух шел рябью, когда пули явно во что-то попадали. Только вместо того, чтобы поразить невидимые цели, они, как и раньше, падали на пол расплющенными свинцовыми кляксами. «Мария!» — рявкнул Михалыч, скинув на пол пустой магазин и быстро заменив его на новый. «У них маскировоч...» Договорить он не успел. Невидимый удар в лицо отбросил его назад. Другой выбил из рук оружие. Рядом со мной что-то еще раз толкнуло Марию, и она отъехала по полу в сторону, ударившись о стену. Глупо было надеяться, что тут и обо мне забудут. В тот момент, как напали на Марию, прилетело и мне. Ох уж эти непередаваемые ощущения того, как чей-то кулак врезается тебе в живот, выбивая воздух из легких. Что-то подсекло под ноги, и я рухнул вниз, все еще пытаясь восстановить дыхание. «Босс, мы взяли их!» — заговорила пустота, заламывая мне руки и вдавливая колено в спину, не давая пошевелиться. «Что нам...» Голос невидимого противника булькнул и начал захлебываться. Я дернул рукой, и клинок материализовавшегося в моей руке меча прошел в сторону, разрезая противника. Видимо, лезвие повредило артефакт, так как рядом со мной упал уже вполне себе видимый мужчина с жуткой раной на животе. «Эй!» — воскликнула пустота, что сейчас заламывала руки Марии. «Димон! Сука, ты...» Его жертва воспользовалась заминкой своего противника и умудрилась вывернуть одну руку. Шлепок ладони по полу, и в ту же секунду кусок пола с дикой скоростью рванул вверх, будто кто-то скрыл под старой и обшарпанной кафельной плиткой пневматическую колонну. Она с влажным хрустом впечатала зазевавшегося мужчину прямо в потолок, превратив в кровавую кляксу. Из 6 зеленоватых камней на браслете осталось всего 3. «Быстрее!» — крикнула она, вскакивая на ноги и не обращая внимания на разбитое ударом лицо. Быстро отозвав клинок, я помог подняться ругающемуся Михалычу. Вместе мы рванули к двери и выбрались на улицу, моментально попав под проливной дождь. «Мария! Куда? Давай за мной!» — крикнула она, бросаясь в переулок, и нам ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. В голове в этот момент была целая прорва вопросов. Только вот ответы на них были сейчас не так важны, как возможность свалить отсюда подальше. Мария забежала за угол. Не знаю, как она не заметила. Да и сам я обратил внимание совсем случайно. Просто не каждый день увидишь, как капли проливного дождя стекают по пустому, похожему на человеческий силуэт, месту. Прыгнул вперед, повалив ее прямо в ближайшую лужу. Как оказалось, очень даже вовремя. Тихо хлопнувшие глушители оказались практически не слышны за шумом ливня. Но вот пролетающие сквозь падающую с неба водную пелену пули я очень даже различил. Словно кто-то иглой протыкал этот проклятый ливень. Очень большим количеством игл. Благо, пролетели они у нас над головой. Быстро сообразив, что именно случилось, Мария перекатилась прямо по луже вместе со мной за стоящий рядом мусорный контейнер. «Спасибо!» — пробормотала она, отплевывая попавшую в рот грязную воду. «Всегда пожалуйста. Что делать будем?» «Импровизировать, как и всегда», — проворчала она и помахала успевшему укрыться за углом здания Михалычу. Что-то показала ему пальцами, и тот кивнул. «У этих уродов артефактная маскировка», — пояснила она. «Да это я уже и так понял. Что делать-то?» «Магия хороша тем, что против каждого приема есть свой собственный. В данном случае такой». Она влезла в карман куртки и вынула оттуда какой-то пузырек. «Ты видел, где именно они стояли?» «Вроде видел». «Вроде меня не устраивает», — тут же выдала она. «Видел или нет?» «Вроде видел», — хмыкнул я. «Слушай, чего ты от меня хочешь? Они невидимые вообще-то». «Ладно, черт. На!» И передала мне в руки небольшой предмет, больше всего похожий на небольшой, покрытый изнутри инеем, флакон. «Как только скажу, швыряй его туда, где они стояли. Понял?» «Нет, не понял. Что швырнуть? Зачем?» «Но кто меня спрашивает?» Так что я только кивнул. Показав Михалычу сначала 3 пальца, затем 2, затем 1, она резко выскочила и ударила рукой по ближайшей крупной луже, будто плещущийся в воде ребенок, желающий окатить водой другого. Только вот любой карапуз позавидовал бы тому, что случилось, едва только она это сделала. Вверх взметнулась не только вода из лужи, вообще вся вода вокруг. Словно прозрачное покрывало, она натянулась и рванула небольшим цунами прямо по переулку. Впечатляющую, но вряд ли способную причинить хоть какой-то вред скрывающимся за артефактной маскировкой людям. «Давай!» — крикнула она, и я не заставил себя ждать. Выскочил из-за бака и швырнул полученный от нее предмет. Через секунду выпущенная из автомата очередь настигла летящий по воздуху флакон. Стеклянный сосуд со звоном разлетелся на осколки, выпустив на свободу нечто, похожее на белоснежный непроглядный туман. Белая мгла заполнила все пространство вокруг, моментально замораживая воздух и все, что попадало в него, в том числе и пущенную Марией волну. Как оказалось, чем бы эта магическая дрянь ни была, действовала она не мгновенно. Ускоренная магией вода влетела в него с одной стороны и постепенно замерзала, на выходе превращаясь в сотни острых, как иглы, ледяных кольев. А ведь скорости они совсем не потеряли. Все, что стояло в проходе, неважно, видимое или невидимое, было просто изодрано в клочья. По асфальту, смешавшись с льющейся на него дождевой водой, побежали кровавые реки. «Охренеть!» — только и смог выдавить я, глядя на устроенный хаос. «Должно быть, дорого стоило, да?» 30 с лишним тысяч за флакон», — пробормотала Мария, поднимаясь и пытаясь хоть слегка убрать грязную воду с лица. «Впрочем, жаловаться я сейчас не буду. Своя тушка дороже. Пошли». Машина стояла за углом. Небольшой темно-серый кроссовер. Мы забрались внутрь, усевшись на сухие сиденья. Занявшая место водителя Мария быстро завела двигатель, и машина тронулась с места. «Я так понимаю, спрашивать, что именно им нужно, смысла нет?» — уточнил, на всякий случай пристегнувшись. «Да что там спрашивать?» — сказал сидящий на заднем сиденье Михалыч, перезаряжая автомат. Оказалось, что у него под курткой на груди было что-то вроде охотничьей или военной разгрузки с закрепленными кармашками под автоматные магазины. «Рыжая им нужна. Уж точно не мы с тобой, парень». «Но зачем?» — так и не понял я. «Это сейчас неважно», — отозвалась Мария, выводя машину на широкую улицу. Кроссовер вклинился в поток машин, пока дворники тщетно пытались согнать льющуюся с неба на лобовое стекло воду. «Главное — свалить». При этом на ее лице появилась странная улыбка. Так мало того, еще и эмоции выражали странную, словно осторожную, радость. Я сначала не совсем понял, чему именно она улыбалась. Ситуация была дерьмовей некуда. А потом до меня дошло. «Ты нужна им, потому что жив он», — произнес я, и улыбка на лице Марии стала еще шире. «Я очень хочу на это надеяться, потому что в противном случае...» «Мария!» — заорал Михалыч так, что у меня уши чуть не заложило. «Слев!» Все, что я успел запомнить, — это резкую вспышку фар, когда другой автомобиль влетел нам прямо в борт. Меня швырнуло на бок, а со стороны, куда пришелся удар, прилетел целый вихрь из осколков стекла. От столкновения наша машина перевернулась, затем еще раз, затем еще, и, наконец, затихла, замерев где-то на тротуаре крышей вниз. Дорогой спортивный автомобиль-купе промчался по украшенной фонарями подъездной дороге и свернул в сторону крупного особняка. Даже в дождь машина идеально слушалась руля и держалась на дороге. Водитель лишь поморщился, вспомнив недавно услышанные им слова. «И? Что ему не понравилось? Нормально он водит?» Обычно, когда Роман приезжал домой, то оставлял машину у входа перед домом, но сейчас ему абсолютно не хотелось мокнуть под дождем, особенно портить дорогой костюм. Так что в этот раз он проехал дальше и коснулся кнопки над зеркалом заднего вида. Дистанционно управляемые двери гаража открылись, пропустив автомобиль внутрь освещенного и, что главное, сухого помещения. Припарковав машину, Роман выбрался наружу. «Добрый вечер, Роман Павлович!» — улыбнулся ему невысокий мужчина. Минуту назад он копался в двигателе одной из семейных машин, которых в просторном гараже стояло больше полдюжины. «И тебе привет, Арсений!» — с улыбкой поприветствовал он. «Слушай, не мог бы ты ее почистить, как время появится?» «Конечно, Роман Павлович, с удовольствием!» — улыбнулся слуга. «Спасибо!» «Да будет вам!» — рассмеялся мужчина, вытирая ветошью испачканные маслом руки. «Это я вас благодарить должен за возможность с такими красавицами работать!» Тихо рассмеявшись, Роман улыбнулся и, кивнув на прощание, прошел через дверь в дом. Если бы не звонок отца с просьбой о встрече, то он бы сегодня даже и не подумал в такую погоду возвращаться в имение. Вместо этого куда лучше было бы остаться в своей квартире в городе. Но раз уж вызвали, то делать нечего. Отцу он отказывать не привык. Пройдя через несколько помещений, Роман зашел на кухню, чтобы перехватить чашку горячего кофе. Что-то подсказывало, что если разговор связан с делом Румянцева, то бодрость ему пригодится. А вот то, что он будет там не один, его удивило. «О, а ты что тут делаешь?» «Приехала час назад», — ответила Анастасия. При его появлении она отвлеклась от телефона и помахала ему десертной ложечкой. «Хотела переговорить с папой. С работы я сегодня все равно закончила, так что решила не торчать в городе». «Ну, наверное, она права», — мельком подумал Роман, подходя к широкой стойке, за которой сидела сестра. «Все же хорошо, когда можно в любой момент вызвать водителя, который отвезет тебя в любое угодное тебе место». «Хотя нет», — решил он, Роман слишком любил водить, чтобы отказаться от такой возможности. Так что, за исключением деловых поездок, в свободное время он предпочитал водить сам. «Ясно. Как у вас дела в отделе? Я смотрю, ты вроде сработалась с Рахмановым?» — осторожно спросил он. «Более или менее», — пожала Анастасия плечиками и отломила ложкой кусочек от лежавшего на блюдце пирожного со свежей клубникой. Услышав ее ответ, Роман рассмеялся. «Более или менее? Погоди, это что я слышу сейчас в твоем голосе?» «Ты ничего в нем не слышишь», — заявила сестра, отправила кусочек пирожного с ягодами в рот, а затем грозно воткнула ложкой в него так, будто у нее в руках была дуэльная шпага. «Нифига!» «Ты прожуй сначала», — хмыкнул Роман, добавив себе сливок в кофе. «А потом уже угрожай. А то смешно выходит». Сестра закатила глаза, но совету все же вняла. «Ладно», — проговорила она, проглотив десерт. «Я готова признать, что, возможно, он не такой уж и раздолбай, как я считала». «А я ведь тебе говорил. Я же сказала, что возможно, Рома». Настя сделала глоток из своей чашки. «Опять кофе со сгущенкой», — уточнил брат, покосившись на ее чашку. «Еще и торт с клубникой. Ты в курсе, что с твоей фигурой от такого количества сахара будет? Что твой будущий жених скажет?» «Ой, вот давай только ты мне не будешь эти советы давать, а?» Тут же съязвила сестра. «Или мне напомнить, кто в прошлом году умолял отца отказаться от идеи брака с Уваровыми? Что, забыл уже Катеньку?» От ее напоминания Роман поежился. То, что ему удалось отговорить отца от этой затеи, он до сих пор считал своей личной и самой значительной победой. «А насчет брака я сама решу», — добавила она, на что Роман лишь недвусмысленно хмыкнул. «Насть, слушай, ты же понимаешь, что...» «Я не дура, Ром, но не собираюсь выпрыгивать за первого встречного, на кого укажет папа. Точка». «Эх, сколько аристократических дочек, должно быть, повторяли эту фразу», — подумал он, но вслух, разумеется, ничего не сказал. К сожалению, что-то, видимо, у него на лице все же промелькнуло. «Что?» — резко спросила Настя. «Что? Я ничего не сказал», — тут же попытался отбрехаться он. «Ой, вот не надо! Я знаю этот твой взгляд». «Да какой еще взгляд? Настя, ну послушай, ну ты же не маленькая, должна все понимать. Если придется, пусть только попробует», — гордо заявила она. «Если уж ты смог отвертеться, то и я смогу». «Да-да-да», — пробормотал Роман, отхлебнув кофе. «Да. А если он будет на меня давить, то вообще какую-нибудь глупость сделаю. Возьму и выйду замуж за Рахманова, например». «Эй, ты чего?» Роман в этот момент так кофе подавился, что едва не захлебнулся им. «Настя, ты сейчас серьезно?» Сестра довольно улыбнулась. «Что же, приятно видеть, что угроза, судя по всему, действенная. Раз уж ты так отреагировал на перспективу того, что я выйду за эту дворнягу, то отца вообще сердечный приступ хватит». — довольно произнесла Анастасия, видимо, считая, что надавила на болевую точку. — Так что я тебя предупредила. Если что, то я на эту жертву готова. Понятно, что она говорила в шутку, но в этот момент Роману почему-то стало страшновато. — Что, вот так возьмешь и выскочишь за простолюдина? — решил слегка поддеть он ее. — А если он возьмет, да не согласится? Услышав его, Анастасия закатила глаза и рассмеялась. «Ой, Ром, я тебя умоляю. Да я уверена, что он о чем-то таком только и мечтает». «Рахманов? Вот уж кто-кто. Роман даже в шутку бы не поверил, что Александр мечтает о чем-то подобном. Да с чего ты взяла, что ему аристократия вообще интересна?» «А с чего он тогда ищет про них информацию?» — спросила она в ответ, чем поставила Романа в небольшой тупик. «Уверена, что он...» «Стоп!» — резко перебил ее брат. «Что ты сейчас сказала?» «Что?» —